Б. Преклонение пред стихийностью. Рабочая мысль. Прежде чем переходить к литературным проявлениям этого преклонения, отметим следующий характерный факт, сообщенный нам из упомянутого выше источника, который бросает некоторый свет на то, как в среде действовавших в Петербурге товарищей возникала и росла рознь будущих двух направлений русской социал-демократии. В начале 1897 года Ванееву и некоторым из его товарищей пришлось участвовать перед отправкой их в ссылку на одном частном собрании, где сошлись старые и молодые члены Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Примечание. Речь идет о совещаниях стариков, основателей Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, Ленина, Ванеева, Крыжановского, Мартова и других, с представителями нового состава Союза борьбы, происходивших на квартирах Радченко и Мартова в Петербурге между 14 и 17 февраля, 26 февраля и 1 марта 1897 года, когда старые члены Союза борьбы были выпущены из тюрьмы перед отправкой в сибирскую ссылку. На этих совещаниях выявились серьезные разногласия по организационным и тактическим вопросам. Якубова, которая в 1893-1895 годах входила в группу стариков, отстаивала на совещании точку зрения нарождавшегося экономизма. В то же время молодой участник Союза борьбы Горев, Гольдман, поддерживал Ленина, стариков. Об этом писал Владимир Ильич Ленин в примечании к письму в редакцию петербуржца Тахтарева, опубликованному в «Искре» номер 40, 15 мая 1903 года. Именно неточность моего деления состоит в том, что молодой, как оказалось, защищал тогда в споре старых, а один старый — молодых. Беседа велась главным образом об организации и, в частности, о том самом уставе рабочей кассы, который в окончательном своем виде напечатан в номере 9-10 листка работника, страница 46. Примечание. Листок работника — непериодическое издание Союза русских социал-демократов за границей. Издавался в Женеве с 1896 по 1898 год. Вышло 10 номеров листка, в том числе номера 1-8 под редакцией группы «Освобождение труда». Вследствие поворота большинства членов Союза к экономизму, группа «Освобождение труда» отказалась от редактирования изданий Союза. И номер 9-10 листка, ноябрь 1898 года, вышел под редакцией экономистов. Между стариками, декабристами, как их звали тогда в шутку петербургские социал-демократы, и некоторыми из молодых, принимавшими впоследствии близкое участие в рабочей мысли, сразу обнаружилось резкое разногласие и разгорелась горячая полемика. молодые защищали главное основание устава в том виде, как он напечатан. Старики говорили, что нам нужно прежде всего вовсе не это, а упрочение союза борьбы в организацию революционеров, которые должны быть соподчинены различные рабочие кассы, кружки для пропаганды среди учащейся молодежи и тому подобное. Само собой разумеется, что спорившие далеки были от мысли видеть в этом разногласии начало расхождения, считая его, наоборот, единичным и случайным. Но этот факт показывает, что возникновение и распространение экономизма шло и в России отнюдь не без борьбы со старыми социал-демократами. Это часто забывают нынешние экономисты. И если эта борьба не оставила по большей части документальных следов, то причина этого единственна та, что состав работающих кружков менялся невероятно часто. Никакая преемственность не устанавливалась, а потому и разногласия не фиксировались никакими документами. Возникновение рабочей мысли вывело экономизм на свет Божий, но тоже не сразу. Надо конкретно представить себе условия работы и кратковременность жизни массы русских кружков, а конкретно представляет себе это только тот, кто это пережил, чтобы понять, как много случайного было в успехе или неуспехе нового направления в разных городах, и как долго ни сторонники, ни противники этого нового не могли, буквально-таки не имели никакой возможности определить, действительно ли это особое направление или просто выражение неподготовленности отдельных лиц. Например, первые гектографированные номера рабочей мысли остались даже совершенно неизвестны громадному большинству социал-демократов. И если мы теперь можем ссылаться на передовицу первого ее номера, то только благодаря перепечатке ее в статье В.И. «Листок работника», номер 9-10, страница 47 и следующие, который не преминул, разумеется, усердно, не по разуму усердно, расхвалить новую газету, столь резко отличавшуюся от названных нами выше газет и проектов газет. Примечание. Кстати, эта похвала рабочей мысли в ноябре 1898 года, когда экономизм, особенно за границей, вполне определился, исходила от того самого В.И., который вскоре сделался одним из редакторов «Рабочего дела». И «Рабочее дело» отрицало еще существование двух направлений в русской социал-демократии, как продолжает отрицать и теперь. А на передовице этой стоит остановиться. Настолько рельефно выразила она весь дух рабочей мысли и экономизма вообще. Указав на то, что руке в синем обшлаге не удержать развитие рабочего движения, передовица продолжает. Такой живучестью рабочее движение обязано тому, что рабочий сам берется, наконец, за свою судьбу, вырвав ее из рук руководителей. И этот основной тезис подробно развивается дальше. На самом деле руководители, то есть социал-демократы, организаторы союза борьбы, были вырваны полицией из рук, можно сказать, рабочих. А дело представляется так, будто рабочие вели борьбу с этими руководителями и освободились от их иго. Примечание. Что это сравнение правильно, можно видеть из следующего характерного факта. Когда после ареста декабристов среди рабочих Шлиссельбургского тракта распространилось известие, что провалу посодействовал близкой к одной из соприкасавшихся с декабристами групп провокатор Михайлов, зубной врач, то эти рабочие были так возмущены, что решили убить Михайлова. Вместо того, чтобы звать вперед к упрочению революционной организации и расширению политической деятельности, стали звать назад, к одной тредюнионистской борьбе. Провозгласили, что экономическая основа движения затемняется стремлением постоянно не забывать политический идеал, что девиз рабочего движения — борьба за экономическое положение, или еще лучше — рабочие для рабочих. Объявлялось, что стачечные кассы дороже для движения, чем сотня других организаций. Сравните это, относящееся к октябрю 1897 года утверждение, со спором декабристов с молодыми в начале 1897 года и тому подобное. Словечки в том роде, что во главу угла надо ставить не сливки рабочих, а среднего рабочего, массового рабочего, что политика всегда послушно следует за экономикой и так далее, сделали с модой и приобрели неотразимое влияние на массу, привлекаемой к движению молодежи, знакомой в большинстве случаев только с обрывками марксизма в легальном его изложении. Примечание. Из той же передовицы первого номера «Рабочей мысли» можно судить по этому, какова была теоретическая подготовленность этих ВВ русской социал-демократии, которые повторяли грубое опошление экономического материализма в то самое время, когда в литературе шла война марксистов против настоящего господина В.В., давно уже прозванного реакционных дел мастером за такое же понимание отношения политики и экономики. Это было полным подавлением сознательности стихийностью тех социал-демократов, которые повторяли идеи господина В.В., стихийностью тех рабочих, которые поддавались тому доводу, что копейка на рубль ближе и дороже, чем всякий социализм и всякая политика, что они должны вести борьбу, зная, что борются они не для каких-то будущих поколений, а для себя и своих детей. Передовая, номер первый, «Рабочие мысли». Подобные фразы составляли всегда излюбленное оружие тех западноевропейских буржуа, которые, ненавидя социализм, сами работали, вроде немецкого социал-политика Гирша, над пересаживанием английского тредюнионизма на родную почву, говоря рабочим, что только профессиональная борьба есть именно борьба для самих себя и своих детей, а не для каких-то будущих поколений с каким-то будущим социализмом. И теперь ВВ русской социал-демократии принялись повторять эти буржуазные фразы. Важно отметить здесь три обстоятельства, которые нам очень пригодятся при дальнейшем разборе современных разногласий. Примечание. Мы подчеркиваем «современных» по адресу тех, кто фарисейски пожмет плечами и скажет: «Теперь легко разносить рабочую мысль». Но только это ведь архаизм. Под другим именем о тебе сказка сказывается. Ответим мы таким современным фарисеям, полное порабощение которых идеями рабочей мысли будет доказано ниже. Во-первых, указанное нами подавление сознательности стихийностью произошло тоже стихийным путем. Это кажется каламбуром, но это, увы, горькая правда. Оно произошло не путем открытой борьбы двух совершенно противоположных воззрений и победы одного над другим, а путем вырывания жандармами все большего и большего числа революционеров-стариков и путем все большего и большего выступления на сцену молодых ВВ русской социал-демократии. Всякий, кто, не скажу, участвовал в современном русском движении, а хотя бы только нюхал его воздух, превосходно знает, что дело обстоит именно так. И если мы, тем не менее, особенно настаиваем на том, чтобы читатель вполне уяснил себе этот общеизвестный факт, если мы для наглядности, так сказать, приводим данные о рабочем деле первой формации и о споре между стариками и молодыми в начале 1897 года, то это потому, что на незнание широкой публикой или совсем юной молодежью этого факта спекулируют люди, хвастающиеся своим демократизмом. Мы вернемся еще к этому ниже. Во-вторых, уже на первом литературном проявлении экономизма мы можем наблюдать то в высшей степени своеобразное и крайне характерное для понимания всех разногласий в среде современных социал-демократов явление, что сторонники чисто рабочего движения, поклонники самой тесной и самой органической, выражение рабочего дела, связи с пролетарской борьбой, противники всякой нерабочей интеллигенции, хотя бы это была и социалистическая интеллигенция, вынуждены прибегать для защиты своей позиции к доводам буржуазных только тредюнионистов. Это показывает нам, что рабочая мысль с самого своего начала принялась бессознательно для самой себя осуществлять программу кредо. Это показывает, чего никак не может понять рабочее дело, что всякое преклонение пред стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли сознательного элемента, роли социал-демократии, означает тем самым, совершенно независимо от того, желает ли этого умоляющий или нет, усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих. Все, кто толкует о переоценке идеологии, а при увеличении роли сознательного элемента и тому подобное, воображают, что чисто рабочее движение само по себе может выработать и выработает в себе самостоятельную идеологию, лишь бы только рабочие вырвали из рук руководителей свою судьбу. Примечание. Письмо экономистов в номере 12 «Искры» и «Рабочее дело» номер 10. Но это глубокая ошибка. В дополнение к сказанному выше приведем еще следующие глубоко справедливые и важные слова Каутского, сказанные им по поводу проекта новой программы австрийской социал-демократической партии. Примечание. Neue Zeit, 1901-1902 годы, номер 3, страница 79. Проект комиссии, о котором говорит Каутский, принят Венским съездом в конце прошлого года в несколько измененном виде. Примечание. Die Neue Zeit, «Новое время», теоретический журнал германской социал-демократической партии. Выходил в Штутгарте с 1883 по 1923 год. До октября 1917 года редактировался Каутским, затем Куновым. В Die Neue Zeit были впервые опубликованы некоторые произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Критика готской программы Маркса в номере 18 за 1890-1891 годы. К критике проекта социал-демократической программы 1891 года Фридриха Энгельса в номере 1 за 1901-1902 годы и другие.